Они наверняка сразу выбросили бы эту вирусовую машинку, если бы могли это предусмотреть. Но сначала он пытался что-то делать, перепечатывал, видно, предложение из книжки, но, как это должно было звучать, до него дошло, что так он только быстрее выдаст себя, и теперь колотил только ради быстрого звука. Трак-трак-трак, как будто играл на пианино, потому что, на пианино играть он умеет, и как раз сейчас я и увидел его через окно, играющим на письменной машинке. Вы понимаете, ударила тростью с дельфином по шапке, что даже белая пороша с нее посыпалась, и все очевидности сразу же замерзли на своих местах, словно мне лют на голову наступил. Лют, на которого инстинктивно оглянулась Елена, висел над путями на высоте вокзала, основной его массив, вся морская звезда темного льда, поднятая на пару уровней над вагонами, оставался отсюда невидимым. Сквозь метели лучистые отблески фонарей пробивались лишь очертания двух нитеобразных ответвлений. Ответвлений, а может и столбов, может, вертикальных геологических волн, нитей ледовой слизи, растягиваемых и лопающихся целыми часами, днями. Возможно, это даже и не материя перемещается, а только сам неземной мороз, градиент температуры, свертывающий все на своем пути в четвертое состояние материи, лютов. И не на стекле, он ведь тоже движется по. Во второй раз стукнуло себя по огромной шапке тростью. И следующая очевидность. Он обнаруживает кровь, умалчивает о ней, но что происходит? Всю ночь ничего иного он не делал, как только обыскивал свое купе, вершок за вершком, голову ставлю. И что он нашел? Что он мог найти? Мы выбросили. Елена остановилась, от неожиданности чуть не споткнувшись. Рука в перчатке инстинктивно полезла к тесно связанным волосам. «Моя шпилька, ваша шпилька». Он обнаружил женскую шпильку с черным волосом. И что подумал? Кого начал подозревать? Ведь мы еще были далеко в лете. Попытайтесь вспомнить точное начало того неожиданного его аффекта к одинокой вдове, у которой длинные, черные волосы, и которая располагается в двух купе от него. Господи Иисусе, вас спасло расположение вагонов, и вы считаете, будто бы он тут еще никого не убил? Ха, не забывайте про цель ледников, Тесла, арсенал Теслы, защита льда, оборона статус-куа России. Какой бы план ни был перед тем, то после того, как я выпал с поезда, после того, как мадемуазель Филиппов все рассказала княжеской паре, и князь начал давать своих людей для помощи охранникам, этот неверус должен был быстро сколотить план новый. Вот вспомните, две памяти более правдивы, чем одна, припомните, ведь он начал работать над Фессаром уже днем раньше, все должно было пройти иначе, он хотел использовать турка совершенно по-другому. Что вы говорите? Когда вы меня отправили отвлекать внимание господина Пачингла, Фессар появляется у нас в галерее, совершенно пьяный, и начинает болтать о машинах, закрытых в вагоне Теслы, о моих предположительных коммерческих договоренностях с Теслой, с Пачингла, бог знает с кем еще, но, главное, эти машины. С чего это ему в голову пришло? Кто его так нацелил? Спрашиваю потом, и что же слышу? Что в тот день Фессар спаивал Веруса? Кто кого? Панна Елена? Кто кого там травил? Их видели накачивающихся водкой в компании, и Неверус с этой своей речью винегретом легко симулирует умственное затмение, вот все и подумали то, что подумали. Но, говоря по сути, у кого голова крепче? У магометанина, к спиртному непривыкшего, или у немолодого русака? И на следующий же день при первом случае бедный дурак вламывается в вагон Теслы. Если бы Дусин с князем там как раз не проходили, кто знает, как бы все пошло дальше. Ведь турок уже устроил публичную сцену, а потом на месте взрыва нашли бы его останки, ничего больше не Верусу и не было нужно, арсенал Тесла взорвали бы в два счета, дело устроено, а на фламандском журналисте никаких подозрений, только он не успел, и турок уходит в тайгу живым. Что делает наш пронырливый агент? Вспомните сами, какое прошлое здесь подходит, было ли по-другому? Он, именно он первым предложил устроить экспедицию в лес, спасать безумца. Он потащил людей за собой, ведь ему нужно было захватить его наедине, до того, как Фессар придет в себя и вернется в экспресс да начнет рассказывать, как надул его знаменитый журналист. Потому Неверус сам пошел за ним, как можно скорее, только вначале заскочил к себе в купе оставить уже заготовленную бомбу. И удача ему способствовала, а может, хватило лишь его решительности, мы же туда на прогулку, на пикничок выбрались. Он один искал турков за правду, и нашел, и голову ему камнем проломил, и тут же вновь появляется на месте преступления, заламывает руки, калякает заметочку в своем репортерском блокноте, ха-ха, какие-то мудрости провозглашает. Так что убил, убил и еще убьет. Закашлялась, слишком много слов, морозный воздух снова раздражает горло. А случай с доктором Теслой, конечно, это и вправду могло быть несчастным случаем, признаю, но ведь могла быть и рука Неверуса. А сегодня ночью он крался за пьяным, вроде бы палку отдать, но если бы я там валялся в пьяном сне, думаете, когда-нибудь проснулся на этом божьем свете? Ха-ха. Елена выдула щеку, склонила головку на бок. А если, все-таки, вы же сами говорили, убийц создают, и что подобные дедукции никогда не проверяются, поскольку нельзя о прошлом сказать со всей уверенностью, ведь все здесь размыто, многозначно, нестойко. Что подобным образом можно решить головоломку в книге, а не в жизни, не в мире быть может, между правдой и фальшью. Но, если бы вы не затянули в этот миг в его окно, вынула из кармана металлическую трубку интерферографа, стянула красную замшу. Поглядите. Ну, пожалуйста. Елена осторожно взяла прибор пальчиками в кожаной перчатке, гладя белые кольца из слоновой кости. Повернулась к смазанному снегом ближайшему фонарю с мираже стеклами, кореолом холодной синевы. Направила интерферограф на него, солнца не было. Прижав окуляр к глазу, второй она прищурила. И что вы видите? Свет, огоньки, две точечки, одна над другой, как два тазика, мигают, синенький чертик. Два. Ох, лед, господин Бенедикт. Подняло гроссмейстер. Он вышел из-за панны Елены, та не заметила его, засмотревшись в интерферограф, когда тот был уже рядом с ней, опустила револьвер, опять это не Неверус, теперь он был уже рядом и отпихнул ее здорово, сталкивая девушку в снег и лед. Та полетела с тихим окриком, а пришелец уже вздымал над головой длинное, блестящее острие, похожую на стилет, даже на копье-сосульку. Не успела снова нацелить гроссмейстер, успела лишь заметить босые ноги мужчины и голый торс под разорванной рубахой, и тупо подумать. В зиме ожидали, из холода в холод, в зиме убили, святой Мартын, помоги. Тот ударил сосулькой прямо в сердце, упала на землю. Пришлец тоже свалился за ударом. Сосулька не пронзила толстой шубы. Мартыновец навалился, прижимая под своими коленями руку с тростью и руку с револьвером. Шапка свалилась с головы, голым затылком ударились о ледовые выступы. Мужик с ледовым копьем глянул и заколебался. «Венедикт Филиппович Герославский», — прохрипел он. «Да», — прохрипело сквозь стиснутые зубы. Тот коротко замахнулся и вонзил сосульку в глаз. Дернула головой влево, ледяное острие пошло по кости скулы, ударилось в землю, обломки вонзились в кожу, наново разрывая свежие шрамы. Мартыновец отбросил затупившуюся сосульку, начал душить. Огненно-холодные лапы сомкнулись на шее, большие пальцы впились под подбородок, в гортань. Стало невозможно дышать, дергалась в панике, а он прижимал к земле словно кладбищенский камень. Правая рука, левая рука, грудь, меня распяли, прибили к месту. Над головой мартыновца, сине-багровая от старых и новых обморожений, вздымалась цветастая радуга мираже стеклянного фонаря, обрисовывая плечистый силуэт сектанта лучистым нимбом, достойным фигуры святого на иконостасе. Лицо не было злым, он не убивал с гримасой ненависти, гнева или страха, скорее уже, горечи, какой-то отчаянной жалости. Нимб погас, когда его заслонили, черный тубус разбился на виске мартыновца. Тот со стоном упал на бок и прикрыл ладонью мгновенно залившийся кровью глаз. Так, со стоном, он и лежал в снегу. Я оно дергалось на льду, хрипя, плюясь и плача, то есть видела, что сделала панна Елена. Когда уже отдышалась и уселась, она стояла на границе круга видимости, всматриваясь в метель, в направлении фонаря и монументальной конечности люта. От мартыновца осталась только сломанная сосулька и строчка кровавых капель, которую быстро засыпала мокрая белизна. Нашло трость гроссмейстера, пошатываясь, поднялось на ноги. Где-то в снежном вихре, со стороны товарных вагонов, раздались панические крики и треск захлопываемых дверей. Где-то там, в кружащем снегу, с южной или северной, западной или восточной стороны, выстрелили из винтовки. Начал бить станционный колокол. Низкая фигура выскочила между колес экспресса. Собака, собака того мужика из купейного, с волочащимся по земле поводком. Подняло взгляд. В темном окне вагона замаячила тень, лицо человека или чудовища, приклеенное к покрытому инеем стеклу под невозможным углом. Невольно отступило. Колокол все бил и бил. За пределами круга видимого света бегали люди, кто-то за кем-то гнался, кто-то от кого-то убегал. Оттерла лицо рукавом шубы. Панна Елена указывала на что-то одной рукой, второй рукой поднимая соболий воротник, черные глаза над ним глядели указующе. «Туда, смотри!» Снежный фронт на мгновение приоткрылся, показывая советника Дусина, капитана Привиженского и казака в высокой шапке, с нацеленной берданкой. В шинели казака имелась кровавая дыра под мышкой. Колокол перестал звонить. Панна Елена опустила руку. Из-под копыта люта, из миража стекольного ореола вышел Неверус в распахнутом тулупе, с парой деревянных ящичков в руке. Оно нажало на змеиный хвост. Грохот вонзился в уши ледяными ножами, мороз сковал руку, мороз заполнил легкие, проколол сердце. Оно упало на колени. Промах. Естественно, промах, вместо ледняцкого агента попало рядом, в люто. И этот грохот, отражающийся в голове глухим эхом, этот треск распадающегося льда, лют валится на вокзал, на пути, на вагоны, массы черной мерзлоты сползают на зиму. Оно стоит на коленях, со свешенной на грудь головой, под этим пришпиленным к земле под невообразимым углом ледяным копьем, и долгое время лишь слышит эти последствия промахнувшегося выстрела, только чувствует дрожь земли и холодный, пронзительный ветер на окровавленной щеке. Замороженными легкими невозможно дышать, первый же вдох настолько болезнен, что оно вопит во все горло, и это не слово, но пустой звук воздуха, проходящего сквозь скованную морозом гортань. Услышал ли кто-нибудь, в этом грохоте, в вое сирены черного соболя, в какофонии десятков иных криков, никто. И только потом мягкое тепло проникает сквозь примерзшую к змеиной рукояти гроссмейстера ладонь, тепло, прикосновение чужого тела, и оно разрывает зашитые инеем веки и глядит вниз, на ту собаку в петле поводка, лижущую руку с револьвером. Псина поднимает голову, показывает широкий язык. Оно шевелит правой рукой в бессмысленном жесте, чтобы погладить собачку, погрузить пальцы в взбившейся шерсти, трескает лед на рукаве шубы, просыпаются тонкие обломки мерзлоты, фиолетово-синий в свете ламп. Пес отскакивает, внимательно глядит. Оно вонзает трость с дельфином в снег, набравшийся под коленями, и поднимается. Выдыхаемый черный пар опадает на снег небольшими хлопьями сажи. Оно выпрямляется. Что случилось с панной Еленой? В этот короткий миг метель, вроде бы, приутихла, виден Транссибирский экспресс. От эллиптических плит и арочной трубы зимнозового паровоза до самого последнего вагона. Люд переломился наполовину, упал на рельсы перед Соболем и на восточное крыльцо вокзала, раздавил лавки и склады. Повсюду валяются десятиаршинные неошкуренные стволы, один из них, словно телеграфный столб, вонзился в землю в паре шагов от путей, где только что стояла панна Елена. Перрон и территория вокруг вокзала покрывает толстый ковер пара. Пара или какого-то иного газа, густого, клубящегося белыми волнами, он медленно растекается из переломанных фрагментов люта, от его панцирной морской звезды, расколотой на зимнозовых балках вокзала. Он вытекает из порванных морозострун, булькает из разможженных ложноножек, испаряется из простреленной колонны морозника. Люди, бегущие на место катастрофы, бродят в пару словно в утреннем тумане, словно в болотных испарениях. Свет тех фонарей, которые еще стоят и горят, напитывает этот пар радужными оттенками. Поглядеть, прищурившись, и увидишь людей, слитых с картинки вместе с растворившейся краской. Они грязнут в этой краске, краска их облепляет, они же расклеиваются на основные цвета. Как только кто-нибудь из них падает, тут же орет, и тут же его прикрывает белый-небелый коврик воздушной взвеси. Где же панна Елена? Глянула в другую сторону. Два казака, полицейский и человек в княжеской ливрее, упершись спинами в вагон доктора Теслы, целится в Неверуса из винтовок. Неверус стоит в десятке аршин от них, с ящичком в поднятой в замахе руке. Дусин с Фагилем бегут к нему из-за вагона. На снегу, у ног ледника, лежит мертвый казак. Под захлопнутой дверью арсенала лета лежит второй труп. Олег с простреленной головой, а за спиной Неверуса, со стороны треснувшей голени люта, по ковру радужного пара, крадется панна Муклиновичевна. Черные волосы распустились по пальто, рисунок миража стекольных отблесков на белом как кость профиле, клык черного льда уже приготовлен в ладони. Со стиснутыми губами, огромными, широко раскрытыми глазами, с дрожью в руке, но улыбающиеся. Но, язычок высунут между зубок, голова поднята, глаза горят. «Панна Елена, да пускай панна, боже мой, да что панне?» Он же сейчас, беги, удирай. Я оно захлебывается невдохнутым дыханием, воздух застрял в гортани, словно кость в горле. Панна Елена, ведь мерзлая земля наверняка скрипит у нее под ногами, впрочем, ведь сейчас панна споткнется там на чем-нибудь в туманах испарений морозника, и ледняк оглянется, должен оглянуться. Я оно сдерживает дыхание, лишь бы не вскрикнуть. Дусин с Фагилем выбегают из тени за вагоном, и Неверус предупреждающе кричит, он поднимает ящик еще выше. Те останавливаются, как вкопанные. Елена, тем временем, все ближе к бомбисту. Раздается двойная сирена черного соболя и железный грохот, когда все вагоны сталкиваются друг с другом, и локомотив под зимнозовыми зорями изрыгает из себя грязный пар, толкая весь состав назад, подальше от массы темного льда, от превратившейся в кучу щебня туши люта, загораживающего пути. Следующие перепуганные пассажиры выскакивают на перрон зимы. Закрытый на все засовы вагон с арсеналом лета медленно передвигается за спинами стражников. Неверус сделает шаг вперед. Теперь уже кричат все. И вдруг, сквозь маленькие окошки и узкие щели в стенах вагона тесло бьют снопы цвета, разрезая мираже стекольную зиму горизонтальными и наклонными линиями темноты, пятнами светени, ярко вспыхивающими за сугробами и за телами, блокирующими цвет. Сцена конфронтации мгновенно преображается в театр теней и контртеней. Предметы, люди, окружение меняются с каждым ударом сердца, оборачиваясь собственным негативом, потом в негатив негатива, и снова наоборот, и опять. Свет. Во всем этом невозможно сориентироваться, голова кружится при одной только мысли об этом водовороте. Неверус ругается, сплевывает и... Панна Елена бросается бежать. Я оно выпрямляет руку и сжимает оледеневший палец на курке гроссмейстера. Грохот, мороз, лед. На сей раз все прекратилось. Бомба взорвалась раньше, но поднятый в воздух, наклоненный в одну сторону, товарный вагон замерз с колесами в половине аршина над рельсами. На четверть длины он превратился в колючую звезду льда и разогнанных обломков. Взрыв, замороженный в одну сотую долю секунды. Скульптура взрыва. Наиболее длинные иглы выстреленного льда торчат их этой хаотичной скульптуры на высоту кедра. Те же, что не шли в высоту, вонзились повсюду в землю. Они пробили казака, пронзили Дусина. Фагиль висит в воздухе с ногой, захваченной в ледяные челюсти. Приличных размеров фрагмент тислектрической машины, свернувшийся в спираль зимнозовое кольцо, вморозился в тело полицейского. Он повис в вечернем полумраке над ледяным паноптикумом, вознесенный сосульками на высоту второго этажа. Символическая фигура, распятый на небе ангел-хранитель этой битвы, то есть, человек, объединенный со льдом и с машиной, лишенная чувствительности правая рука беспомощно бьется о шубу и палку, трость вмерзла в землю между ногами, словно запустила корни в глубину, до самого края мамонтов. Если не считать этого, я оно стоит неподвижно, словно очередная ледяная скульптура, даже век, примерзших к коже глазниц, невозможно опустить, а хотелось бы, поскольку я оно глядит прямо в отверстие расстрельного ствола. Дело в том, что тунгетитовая пуля направлялась не в вагонные рельсы, туда ее свернул ледовый рикошет, ведь целилась в землю перед Неверусом, но подальше от панны Елены, по другую сторону от террориста. Заморозить его, не допуская того, чтобы ранить ее, создать эпицентр льда на расстоянии, безопасном для нее, и губительным для него, таким было намерение. Ну и, естественно, в самый последний миг дернула руку в сторону. С девушкой ничего не случилось, вон она как раз поднимается со снега, но не слишком навредила и долговязому агенту льда, мерзлота захватила его на высоте колен, так что не сбежит, но его обошли все иголки и острия мороз взрыва, так что ледняк выломил себя из захвата замороженной земли, выброшенной из кратера на перроне, освободил руки, сломал каменную арку под мышкой, наклонился, поднял казацкую винтовку и теперь целится уверенно и спокойно, будто участник расстрельного взвода, вот он не промахнется, ствол нацелен в самый центр груди, как будто на заснеженной шубе кто-то нарисовал мишень, и закричала бы, только легкие и, рот заблокированы морозом, перепугала бы, но мороз в мозгу, а он не промахнется, глаз, рука, уверенная мысль, выстрелит прямо в сердце, боевик льда. Стреляет. Движение слева. Прыгнул. Кто? Я оно вместе с ним свалилось в снег. Боль, но боль старая, боль знакомая. Стужа в груди. А ведь он выстрелил, он попал, в кого попал. Замерзшими руками, словно колодами, к правой пригвожден зимнозовый револьвер, а к левой трость, этими ничего не чувствующими руками перевернула тело мужчины, укладывая его голову на шубу, подвернутую под бедра. Капитан Привиженский кроваво оскалился, грохнул еще один выстрел, глянула. Неверус отклонился назад и упал на спину, с длинными ногами, все так же плененными в ледяных кандалах. Высунувшись из дыры в стене вагона, Степан выстрелил второй и третий раз, добивая ледника. После этого наган выпал из руки пожилого охранника, когда весь вагон с арсеналом Теслы перевернулся на бок, сорванный с ледового постамента инерцией состава, все так же отводимого назад черным соболем. Катастрофа не закончилась, ее очередные акты идут один за другим с неизбежностью лавины. Казалось, что ничто и никогда ее уже не остановит. Что еще? Кто еще? Капитан Привиженский выплевывал на обледеневшую шубу последние капли жизни. Гримаса неописуемого презрения искривляла его губы под ровнёхонько подстриженными усами. На мундире царского офицера под расстегнутой шинелью расходилось пятно, в свете последнего уцелевшего миража стекольного фонаря, то розовое, то черное, то темно-фиолетовое. Он хотел поднять руку, но только стиснул пальцы в кулак, поскольку веки были приморожены, глядела ему в лицо, не мигая. Так как лицо было выстужено, глядела бесстрастно и холодно, несмотря на пылающий внутри стыд. Он искал этот взгляд, ради этого взгляда умер. Это был окончательный триумф Николая Петровича Привиженского. Не мигая, не отводя взгляда, с первым вздохом-криком, нараставшим из глубин замороженной груди, огонь и лед, всматривалась в российскую душу. Разве есть большее презрение, чем когда отдаешь за презираемого тобой человека свою собственную жизнь, а не совершенным? Ночью, при погашенных огнях, с виском, прижатым к черному стеклу, когда жандарм в коридоре громко пересчитывает покойных по именам и отчествам, где-то дальше в люксе всхлипывает девушка, а кровь тонкой струйкой стекает из-под бинта под глазом. Презрение – это одно из лиц стыда. Презрение является одним из лиц стыда, как зависть – это одно из лиц восхищения и обожания, а ревность – любви. Я оно поплотнее завернулось в толстое одеяло. Кружка с горячим чаем обжигал руку, и это было хорошо. Шмыгнула носом. Простуда, она первая появляется после выхода с мороза. За окном отделения перемещалась сибирская ночь. Длук-длук-длук-длук. Через несколько часов, еще перед рассветом или на рассвете я оно очутится в Иркутске. Двери купе оставались не до конца закрытыми, раскачиваясь, то больше, то меньше. Ежесекундно за ними по ясно освещенному коридору проходили люди в мундирах и в гражданском, нередко останавливаясь и заглядывая в отделение. Перестала обращать на них внимание, если бы не поручительство Теслы и министерские бумаги. Вот только ум российского чиновника в краю льда не знает промежуточных состояний, неуверенные и наполовину правдивые утверждения выскальзывают из его мыслей словно обмылок из пальцев. Раз не преступник и террорист, шло понимание урядника, тогда наш человек, а что делает, делает это по поручению властей. Даже гроссмейстера возвратили. Я оно снова запихнула его за ремень, завернув в клеенку и тряпки. Без давления куска зимноза на животе чувствовала себя искалеченным, неполным, словно после операции извлечения фунта кишок. Доктор Тесла, выбравшись из перевернувшегося вагона, даже не заикнулся по вопросу гроссмейстера, когда у него на глазах урядник расспрашивал про ледовый револьвер. Впоследствии оказалось, что под заваленным лютом на вокзале погибли 4 человека, в том числе какой-то святой калека, продающий пассажирам религиозные картинки. А кто повалил люто? Кто людей льдом страшным пронзал? Мадемуазель Филиппов представила бумаги из личной канцелярии его императорского величества, которые ставили тайну и безопасность машин доктора Теслы выше всех остальных законов. Ну и, к счастью, был труп настоящего террориста, а еще вторая бомба, которую вскоре нашли под снегом, не взорвавшийся динамитный заряд, спрятанный внутри деревянного ящичка. 6 часов заняла очистка рельсов и перевод состава экспресса на свободный путь. Товарные вагоны остались на станции «Зима», но удерживать пассажиров экспресса, тем более, класса «Люкс», не находилось в компетенции местной полиции и жандармерии, когда даже с окружным исправником не было никакой возможности связаться срочно. Так что Никола Тесла остался в «Зиме» со своим арсеналом под надзором 2 пострадавших охранников и половины городских сил поддержания порядка. Он заверял, что прибудет в Иркутск в течение нескольких дней. Большинство оборудования можно было починить, покушение будет стоить ему 2-3 недели дополнительной работы. Тогда не было шанса поговорить с ним наедине. 2-3 недели, это означает, что даже при самом удачном раскладе звезд Я оно не выступит из Иркутска на Кижму раньше, чем в ноябре. И теперь бояться следует уже не чиновников Рабпатского, но, прежде всего, распутинских фанатиков. Ведь Мартыновец в Екатеринбурге сообщил, что ждут, что пошел в секте указ, предупреждены все верующие в городах по трассе Транссиба. И после екатеринбургских событий ведь Я оно не прохаживалось на одиноких экскурсиях, разве что пробежать из люкса в товарный, да и то, на глазах у всех, более-менее безопасно, пока не начались метели. Въехала в край Лютов, начались метели, и уже дважды испытала судьбу. Один раз в Канске Енисейском, с мадемуазель Кристиной, и один раз в зиме, с панной Еленой. Если бы Кристина очутилась на месте Елены. Но, кто знает, ведь на самом деле, Мадема и Селли Филиппов Я оно толком и не знает. Точно так же, как не знала капитана Привиженского. Глотнула горячего чая, тот вошел в промерзшие органы словно кислота в древесину. Правая рука так явно уже не тряслась, боль разморожения можно было выдержать, чувствительность возвращалась к пальцам быстрее. Быть может, во второй раз оно будет легче, а в сотый раз совершенно не страдаешь. В тысячный, быть может, в этом уже есть грубое наслаждение, спасение в унижении тела. Так, наверняка, начинается дорога всякого мартыновца, именно на такой путь вступил и отец Мороз. МХММ. Если бы можно было обернуть это в полезное обстоятельство, было очевидно, что найдут, что нападут, и напали. И в Иркутске тоже ждут, это точно, как дважды два четыре, а на земле льда такая уверенность только укреплялась. Как убедить мартыновцев? Чем их обратить к себе? В стране лютов не случается неожиданных обращений и поворотов сердца. Кто каким сюда прибывает, таким, скорее всего, уже и останется. Но вот если бы въехать в Иркутск кем-то другим, то есть не Бенедиктом Ярославским, если бы спрятаться, замаскироваться, все отрицать. Нет, так же быстро, как появилась, мысль ушла, как совершенно нереальная. Мороз сидел глубоко в костях, за окном, когда двери закрывались, затемняя купе, маячили бледные валы снега, ледяные пейзажи Прибайкалья, уже 13 с лишним лет находящегося в вечной зиме. Но иногда, при другом положении двери, проявлялось потрепанное лицо Бенедикта Ярославского. Жандарм произнес очередное имя. Я оно в окне скривилось в гримасе, которая не была улыбкой. Презрение – это одно из лиц стыда, возможно, наиболее откровенное. Если вообще можно знать что-либо надежное о другом человеке, то именно сейчас, именно здесь, в царстве льда. Только вот что из этого можно высказать на языке второго рода. Модель. Капитан Николай Петрович Привиженский. Молодой, амбициозный, совсем даже не циничный, вовсе еще не разочаровавшийся, на службу пошел с искренним сердцем и с открытыми мыслями, всей душой и по собственной воле присягнувший величию императора Всероссийского. Но та же самая искренность и простота, когда он был поставлен перед лицом петербургского бесправия, не позволили ему смолчать и с бесстрастным лицом и глухой совестью выполнять любой приказ и грязный, глупый, злодейский каприз. Чем больше желал он верить в императора и в Россию, тем сильнее в нем поднималась желчь. Чем упорнее защищал он свою невиновность, тем более толстые брони гордости, гордыни и презрения нужно было ему возносить ежедневно и еженочно. Каким же стыдом, чистым, жарким, поражающим словно электрическая дуга, должен был он сгорать на придворной службе, какие бессильные энергии пленять в душе, под этими доспехами. И тут, к счастью, кто-то понял его невыносимое страдание, до сих пор каким-то образом переживаемое, страдание, которое не сильно отличается от переживаний Зайцова. Этот кто-то увидел это и как можно скорее отправил капитана подальше от Петербурга и петербургских дел, пока не случилась трагедия. И вот, садится такой капитан Привиженский в Транссибирский экспресс, и уже на второй день поездки вступает в разговор иностранцев о России и царских порядках, которые видятся глазами иностранными, в сравнении с зарубежными порядками. Естественно, что сразу же подошла к горлу желчь. Как они смеют спорить и делать смешным этого земного царя, да, убогого, который, какая жалость, не дорос до прекрасного идеала капитана. Стыд, стыд, стыд. Какая другая сила подтолкнула бы его к участию в этой оскорбительной беседе? Что же иное позволило бы ему с открытым лицом открывать незнакомцам столь необычные истории из интимной жизни монарха? А тут еще, кто же это унижает и оговаривает при нем императора и отчизну? Не русский, ба, поляк. И не был бы Николай Петрович Привиженский самим собой, если бы не принял это за сознательное лесе Маисти 211, оскорбление величества, ФР, тем большее, чем сильнее он сам только что на Россию лаял, здесь имеется прямо пропорциональная зависимость. Любое собственное нехорошее слово усиливает непристойность подобных слов, высказанных чужаком. Ведь в глубине души капитан Привиженский чувствует, что согрешил против идеала, отвернулся от царя Бога, ибо что царь скажет, что сделает и прикажет. Этими деяниями и приказами он представляет собой бесспорный идеал, ведь он же царь. И с тех пор одна только сила, один только принцип, одно правило заставляет капитана действовать. Стыд, стыд, победный стыд. Пока он не въезжает в страну лютов, и мороз не сковывает его разбередившуюся душу. Николай Петрович Привиженский и Филимон Романович Зайцов на разных станциях высаживаются, но путешествие одно и то же. Я оно втянуло сквозь зубы остатки заправленного ромом чая, язык коснулся дырок в десне. Боль, человек ищет физической боли, чтобы отвернуть мысли от нефизических несчастий, чтобы заглушить их, чтобы искупить их в связанной транзакции. Вот он, дьявольский азарт. Кто боль выдержит, тот получит не право на облегчение, но право на боль. Отставив пустую кружку, под одеялом левой рукой достала руку правую, стиснула мышцы, впихнула большой палец под локоть, повело ногтями по коже предплечья, по подкожным выпуклостям запястья. Размороженная конечность отзывалась под этими прикосновениями импульсами жгучего огня, причем невозможно было предвидеть, когда огонь стрельнет вдоль кости по направлению к плечу, а когда, нет, даже если раз за разом касалось того же самого места. Пальцы правой руки двигались уже нормально, то есть, те пальцы, что и раньше были здоровыми и действующими, разве что слегка тряслись. Но дело было в том, что, стреляя из гроссмейстера, причем, два раза подряд, совершенно не знала, перенесет ли организм этот опыт легче, и вообще, перенесет ли. Я оно могло и умереть. Значит, теперь-то знает, что не могло умереть, но, стреляла ведь без такой уверенности, совершенно, чистая правда, о том не думая. Во всяком случае, никаких подобных мыслей припомнить не могло, только лишь движение руки, грохот и мороз. Вот он, геройский азарт. Вслепую вскочила в бой и теперь может об этом рассказывать, поскольку осталась живым. Ха! Теперь повернулась к черному окну, чтобы скривить лицо в насмешливую гримасу, хохоча про себя над этими по-дурацки возвышенными мыслями, но вместо того, глянула в бледные глаза отражения и только сжала губы, подняло повыше лысую голову, покрытую синяками и царапинами. «Дай милостыню», и выдержи взгляд нищего. «Решись на доброе, геройское дело, но не оплюй его перед самим собой, но встань в правде». «Это я сделал». «Я, кто?» опустила голову, сжимаясь и сдвигаясь на постели на стенку возле окна. «Растворяюсь, таю». Двери приоткрылись пошире, и в полутемное купе в тихом шелесте платья вошла панна Муклиновичевна. Остановившись, глянув, она не сказала ни слова. Присела на стуле напротив кровати, опирая правую руку на секретере, склонила головку, заглядывая под одеяло, которое тем временем натянула на болящую черепушку вроде монашеского капюшона. Дверь отклонилась еще раз, так сильно ее пихнула панна Елена, и захлопнулась с тихим стуком, отсекая доносящуюся из коридора траурную летанию жандарма. Она же отсекла и электрический свет оттуда, и потому в отделении воцарилась практически полная темнота. Теперь весь отсвет был родом от ночной белизны за окном. Он был способен проявить из ближайших форм лишь то, что удавалось отделить силуэт девушки от плоской черноты стенки. И так длились долгие минуты, может, с четверть часа, когда ожидала, что панна что-нибудь скажет, что задаст вопрос или заплачет, или засмеется, или заговорит о чем угодно, но нет. Вошла, уселась, сидит. Длук-длук-длук-длук. Сколько она может так сидеть, всю ночь? Чего она хочет, зачем пришла? Емаистца уэртенаура белли амия елес грандс десиурс несон пас лес грандс фаисиурс 212, трус никогда не будет добрым другом, а болтуны, плохие исполнители, эфер, как сказал бы Неверус, пускай пирует с червяками. Но вспомнилась ночь три дня назад, ночь долгих лживо-правдивых рассказов, когда точно так же сидела напротив панны возле темного окна, ведь слово тоже является действием. Слово требует большей отваги, чем телесный жест, то есть, пустое движение материи. Но, возможно, она и вправду внутренне собиралась сказать что-то, чего сказать не может, на что нет слов в межчеловеческом языке, но этого сомнения в темноте тоже не видно. Может, закрыла глаза, заснула. А, может, лишь сидит и только вслушивается в собственное и чужое дыхание, считает удары сердца. А может, глядит в окно. Возможно, кусает губы и заламывает руки. Длук-длук-длук-длук. Не видно. Оно высовывает руку из-под одеяла, протягивает ее к девушке. Ах, ведь она этого тоже не увидит. Почти прикосновение, почти ласки, не видит, чего не сделала, что умерла в попытке действия. Но вот и конец роскоши темноты. Полумесяц вышел из-за туч, посеребрил ледовые пейзажи, в купе сделалось светлее, и так все и замерзло. Сидящая на стуле панна, с рукой, свешенной вдоль тела, несколько обессилена, немного обескуражена, вторая рука подпирает подбородок, выпрямленный указательный палец прижат к белой щечке, вглядываясь темными, очень серьезными глазами прямо перед собой, но верхняя губка при этом легонечко подрагивает, словно готовясь к тайной улыбке, о которой знает только она и тот, на которого панна глядит. Выбралась из-под капюшона пледов, в инстинктивной реакции выпрямляя спину и поднимая холодную десницу, но и это намерение замерзло наполовине, неисполненное. Так что, не поднялось, не схватило девушку за талию, не подхватило ее для неожиданного поцелуя, не давило на ее уста, не глотнула ее жаркого дыхания, не испробована ее слюны, приправленной сахаром и гвоздикой, не охватила своими губами ее мягкой, запекшейся губки, ее трепещущего язычка, колибри, мечущегося в дыхании от щеки к небу, не целовала панну Елену, нет, но и девушка не вцепилась ногтями в сюртук, жилет и сорочку, не царапала, не водила ласково пальцами по груди, шее, лицу, по гладкому черепу, не охватила тяжелой, распаленной послеледовыми горячками головы, не обцеловала ее, хихикая при этом, от синяка до синяка, потешно дергая за уши, когда вырывалась из ее неудобного объятия, в конце концов, падая на колени, прижимая лоб к платью, гладко натянутому на лифе под скромным декольте. Она не смеялась из самой глубины груди, с наслаждением водя ладонями по бритой коже, щекоча над ушами и вонзая ноготки под затылочную кость. Нет, девушка сидит и смотрит, даже не мигнув, глаз в глаз, молчание в молчание, и только дыхание ее постепенно делается более поверхностным, все более рваным. И вот, не потянулась с этих коленей к краешку платья панны, не скользнула ладонью под ткань, к щуплой щиколотке в шелковом чулочке, не стиснула пальцы на напряженном сухожилии над поднимающим туфельку английским каблучком, на что панна не дернула за уши, не повернула к себе лица, наполовину бинтами закрытого, глаза к широко раскрытым глазам, вопрошающим, перепуганным, обрадованным, не скользила по шелку холодной ладонью, вдоль дрожащей икры, до коленки, не задерживаясь здесь хотя бы на момент, когда панна не раскрыла губ, не издала тихого вздоха смешка, и выше коленки, до подвязки и границы шелка, над которой ладонь не переместилась на узкий пассаж обнаженной кожи бедра панны Елены, на что девушка не сказала ни слова, не замерла в недвижности испуганной серны, с закушенным до крови пальчиком. Нет, девушка сидит, засмотревшись, не имея возможности оторвать глаз. Это не поединок стыда, как между случайными соперниками. Ну, кто первый отведет глаза? Никто не желает отводить взгляда, сидя в душном молчании по обеим сторонам тесного купе, на расстоянии протянутой руки один от другого, замерзшие в момент, предшествующий протяжению руки, застывшие за секунду перед этим, не знает правил игры, но играет. Ведь это же последняя ночь, быть может, панну Елену уже не увидит, и уж наверняка, не в этой атмосфере безгрешной временности Транссибирского экспресса, никогда уже Бенедикт Герославский не встретится с этой Еленой Муклиновичевной. Думает ли девушка о том же самом? Скорее всего, так, здесь, в краю льда, где предчувствия ближе к предчувствиям, фантазии, к фантазиям, истины истинам, именно здесь, только здесь такая ночь. Оно закутывает плечи в плед, забрасывает ногу на ногу, сжимает кулаки. Рука панны Елены, та самая, бессильная, обескураженная, слепо перебирает коралловые пуговицы под лифом платья. Не сорвет она этих пуговок, дергая ткань, борясь с китовым усом под ней, пока не запыхалась окончательно, и девушка не рассмеялась бисерным смехом, не откинула ткань сама, освобождая крючки, сдвигая рукава с плеч, все платья, с корсета, все медленнее и медленнее, чтобы, в конце, не остановиться, неожиданно охваченная неуверенностью, с темным батистом, смятым в стиснутых кулачках, с вопросительным взглядом из еще сильнее раскрытых глаз. Счастье, которое невозможно просто так встретить, не сотрясло вагоном, когда состав мчался вниз по склону, не мчал и не упало, потеряв равновесие, вместе с Панной, запутавшейся в платье, на постель, застеленную одеялами и только что вычищенной шубой. Елена не смеялась, вновь пребывая в смешливо упрямом настроении, не смеялась и не запыхалась в веселой котке, раз не целовала поочередно все ее пальчики и по обнаженной руке вверх, к декольте под белой сорочкой, до линии черной бархотки с рубиновой звездочкой, когда уже Панна, совершенно не имея возможности отдышаться от всех этих щекоток и хихоник-хахоник, не схватила за лысую башку и не начала дергать в детском непослушании то за уши, то за нос, то за бороду, то за поросшие щетиной щеки, срывая при этом ранее сорванные бинты, в то самое время, когда, словно расшалившийся щенок, не обслюнявила ледово-белых груди Панны, маленьких, пересеченных розовыми отпечатками от корсета, не захватила между зубами алую пуговку левого соска, сжавшегося до размеров бусины, до изюминки, которую не растворяла во рту, перекатывая влажным языком в ту и другую сторону, на что Панна не схватила подушку, выглядывающую из-под одеял, и не била ею по спине любителя изюминок, а потом не прикрылась сама, пряча разрумяненное лицо и заглушая смех и вскрики, не взялась потом за вторую изюминку, не вернула правую, холодную ладонь на шелк под коленкой, шелк над коленкой, на шелковистую кожу бедра над шелком, не скользнула замороженными, поломанными пальцами подперкаливая белье Панны, каждые полдюйма обозначая неспешной лаской новую линию фронта, как будто бы под эпидермисом Панны самими кончиками пыталась почувствовать перемещение какого-то малюсенького агента зимы, скользкого комочка мерзлоты, который все время ускользает и уплывает к большему теплу в теле девушки. Но если цапнуть эту дробинку, раздавить пальцами, девонька до конца расплывется в жарких объятиях, растает под поцелуями и ласками словно комок взбитых сливок, нет, и не потянула Панна к себе, под большую подушку, не стиснула бедрами ладонь, выискивающую шпиона льда до самого источника горячки, не схватила второй рукой юбку и нижнюю сорочку, собирая их и задирая над белыми подвязками, не шептала при этом в душной темноте под подушкой, пахнущей жасмином и гвоздиками, непристойных слов из французских романов, на которые не отвечала другими французскими словами, на которые она не раскрыла ног, выпуская искалеченную ладонь, которая, наконец, не достигла и не схватила на последнем краешке распаленной кожи маленького агентика зимы, между одним пальцем и другим, нежно, мягко, со злорадной нежностью охотника, на, что Панна не вскрикнула беззвучно, сжимая кулачки, чтобы потом не расслабить всех мышц, набухших в долгом, глубоком вдохе, растворенная, но этого Панне Елене уже слишком, она убегает взглядом и мыслями, схватывается с кресла, сбивая со столика чашку и блюдце, и этим движением возбуждает воздух, пропитанный запахом жасминовых духов. Я оно тоже хочет схватиться, словно пробужденное от гипноза, но осознает и продолжает двигаться со скоростью сна, то есть словно затопленное в янтарном меду, открывает рот и захлебывается запахом. Тот вошел в легкие, ударил в голову, ассоциации прибиваются медленно, с геологической неумолимостью. Этот запах, разве не правду она сказала? Представленный себе вкус саранчи, в памяти мы не отличим от вкусов, уже испытанных. С этого времени жасмин всегда будет пробуждать живое воспоминание ночи безумной любви в Транссибирском экспрессе, со временем становясь более живым, и тем более реальным. Пошатываясь, дрожащей ручкой на ощупь разыскивая опоры, на подгибающихся ногах, Панна Муклиновичевна идет к выходу, нажимает на причудливую дверную ручку, запыхавшаяся, покрытая румянцем, с непослушным локоном, выскальзывающим из до сих пор аккуратной прически, одним, другим, третьим, потому поднимает руку, нервно поправляет волосы, приглаживает их, спешно выходя в освещенный коридор, она чуть было не спотыкается на пороге. При этом она прикрывает глаза и блестящее от пота лицо от электрического света, а вот алых губ, все еще раскрытых, словно готовых к робкому поцелую, их прикрыть уже не может. Елена уходит, свесив голову, ведя бессильной рукой по гладким стенным панелям люкса. Если бы кто ее увидел сейчас, не имел бы ни малейших сомнений, что произошло за закрытой дверью купе господина Герославского, и ведь был бы прав, несмотря на тьмичи и разные виды цвета, Несмотря на все силы разума, обращенные против льда, несовершенное, более правдиво, чем совершенное. 3. Дороги мамонтов. Мы предполагаем, что, и вправду, всякая истина является вечной, но не всякая истина является извечной. Если что-то является истиной в данный момент, то она же остается истиной на все времена, считая от этого мгновения. Правда не гибнет, не становится со временем фальшивкой, точно так же, как и фальшь не изменяется в правду. Если нечто существует в данный момент, то с этих пор будет существовать по все времена. Но не все, что будет правдой когда-нибудь, навсегда было истиной когда-то. Не всякое мнение, которое сегодня истина, было таким вчера, либо, которое было правдивым вчера, таким же было еще когда-либо. Есть такие мнения, которые делаются истинными в определенный момент, и есть такие мнения, которые становятся истинными, правдивость которых только еще создается. Глава 8. О городе льда. 30 июня 1908 года, если считать по григорианскому календарю, ранним утром, неподалеку от реки Подкаменная Тунгуска в Центральной Сибири, случился взрыв, ураган, землетрясение и столб огня и дыма. Так все началось. Уже через несколько дней на небе наблюдали цветные сияния, ни на какие другие сияния не похожие. Туземцы говорили о плохих снах животных, не позволяющих спокойно спать по ночам их питомцам. Лето было теплым. То, что прилетело, прилетело с юга или юго-востока. Свидетели рассказывают, что это оставляло за собой на небе длинный пылевой хвост. Они запомнили направление, с юга на Кижму, и как это направление менялось. Поворот на 70 градусов к востоку, через 300 верст поворот на 120 градусов к западу, снова 300 верст, и только потом ударило в землю. Дымовая башня вознеслась верст на 20 вверх. Свидетелей множество, поскольку показания дают даже люди, отдаленные на сотню русских миль от полярного круга. Грохот их практически оглушил, а те, которые не оглохли, услышали последующие разрывы и протяжный, ритмичный гул. Тех, что находились поближе, бросило на землю. Многие были ранены. В фактории Ванавара, в 60 верстах, ударная волна поднимала людей на 3-4 аршина, захватывала туземные палатки вместе с обитателями, олени летали над землей, ломая потом себе ноты спины. Леса встали в огне. Одна за другой, случилось несколько самых светлых ночей в истории, когда прохожие в Кёнигсберге, Одессе и Лондоне могли в полночь читать на улице газету без искусственного освещения. Алые, белые и фиолетовые сияния освещали небо. Солнечные закаты были необычайно красивыми. Суеверные люди приписывали все эти феномены зловраждебной конъюнкции планеты таинственным астрологическим синергиям 213, здесь, взаимодействием. Люди с более конкретными умами говорили о прохождении Земли сквозь облако космической пыли, тут же, о вулканическом извержении, вспоминая подобные виды четвертьвековой давности, когда произошло извержение Кракатау. Это в мире. А вот в Сибири говорили о коварном нападении Японии. Ведь поначалу никакая реакция из Сибири не проникла в Европу, и никто не знал об истинных причинах небесных явлений. И вообще, сохранился всего один официальный рапорт тех дней, конкретно из Енисейска, откуда тамошний начальник полиции, некий Солонин, докладывал губернатору. 17 июня, в 7 утра над селом Кижим-Сим на Ангаре с юга, в северном направлении, при ясной погоде, высоко на небосклоне пролетел громадных размеров аэролит, который в разрядах издавал звуки, подобные пушечным выстрелам, а потом исчез. Этот рапорт прошел через местное отделение Российского географического общества в Иркутскую магнитно-метеорологическую обсерваторию. И здесь дело застряло. Весной 1909 года начали приходить вести с севера о новых метеорологических феноменах, а конкретно, о непрекращающейся зиме, жестоких, неслыханных морозах, продолжающих сковывать Центральную Сибирь, несмотря на календарную смену времен года. Именно тогда же, впервые в научные учреждения империи попало сообщение очевидца про люто. Корреспондент Никольский писал директору обсерватории, Вознесенскому А.В., руководствуясь указаниями лесных работников, ведомый нанятым охотником, я проехал около 80 верст на север и северо-восток от деревни Малышевки, где третьего дня, очень холодным утром, на снежном поле мы увидели очень странное образование темного льда. Эта формация, прилагаю эскиз, казалось, удерживалась на высоте на невидимом каменном скелете. Мы хотели приблизиться, но лошади отказались слушаться. Чему я приписываю спасение наше, ибо этот странный лед излучает такую стужу, что не уйдет с жизнью ни человек, ни животное, что я и доказал, симпровизировав следующий эксперимент. Первое, я бросил в него бутылкой, наполненной водой, и вода замерзла еще в воздухе, в том месте, где бутылка разбилась, то есть очень быстро. Второе, подходя, насколько было возможно, против ветра, что нес из этой лютой массы свежую ледяную пыль, что было чрезвычайно неразумно, ибо, попав под сильное дуновение, я тут же испытал сильные обморожения на коже лица, которые и, спустя неделю, досаждают. Я измерил формацию издали, оценив ее в 12 аршин высоты, 5,20 аршин в ширину и длину. Мы переночевали на месте, чтобы отправиться на следующее утро, и тогда я отметил еще одну вещь. За ночь вся эта лютая форма должна была переместиться, судя по знакам на грунте, камни, наклонности, дерево и т.д. Чего не понимая, тем более тщательнее описываю и докладываю. Темп распространения льда был таким, что еще первой зимой он захватил Кижму, а на вторую зиму добрался до Байкала, всего лишь через 500 дней после столкновения, загоняя лютов на улице Иркутска. В более 70-тысячной к тому времени метрополии из 18187 домов, учтенных в последнем реестре, всего 1190 были возведены не из дерева. Город Тигра и Соболя имел за собой долгую и бесславную историю пожаров. Июньские 1879 года уничтожили почти что три четверти застройки. Зимой лютов несчастье повторилось. Для защиты от нечеловеческих морозов пользовались самыми различными источниками тепла, совершенно не обращая внимания на безопасность. Когда же пожар вспыхнул, перескакивая с одной деревянной халупы на другую, его невозможно было остановить. Вся вода замерзла. Этот пожар обратил в пепелище практически весь старый Иркутск. Утром после адской ночи на черной равнине стояли только блестящие ледяным потом люты. По расчетам канцелярии Иркутского генерал-губернаторства, живьем сгорела шестая часть жителей. Потери оценивались в 70 миллионов рублей. Но никто не сомневался в том, что город будет отстроен, как уже был отстроен перед тем, и вновь полностью изменит свое лицо в новой архитектуре. Уже через полгода по Транссибу на Байкал съезжались экспедиции европейских ученых различного калибра. Скупаемый у тунгусов и охотников тунгетит вывозился в лаборатории Санкт-Петербурга, Кёнигсберга, Вены, Парижа. После пожара, в ходе раскопок пожарищ, через которые прошли люты, были найдены и описаны первые зимнозовые холода, еще очень грязные. Над Байкалом, на конном острове на Ангаре и к северу от города, по дороге на Александровский Усоль, выморозились крупные гнезда лютов. Там же, на севере, из-под земли вышло крупнейшее и наиболее стойкое известное человеку соплецово. Летом 1911 года неподалеку от него была построена первая экспериментальная холодница системы Круппа. Назначенный в экстраординарном порядке Николаем II генерал-губернатор Тимофей Макарович Шульц быстро возвел промышленный город, взявший от Новониколаевска, появившегося 18 годами ранее на берегу Оби, имя Холодный Николаевск. В 1912 году, в году лютов, лед вгрызается в Европу, и перед лицом суматохи и угрозы голода, вызванного тем, что урожай вымерз, перед лицом начавшейся как раз второй войны с Японией, вновь нарастают революционные движения, в основном, анархические и народовольческие. А в Иркутске растут печи и холодницы, фабрики и предприятия новых технологий. Со всего света сюда стекается капитал и народ, ищущий работы или иной возможности заработка. Но в Иркутске имеется и собственная революционная традиция. В нем в ссылке осело множество декабристов и петрашевцев, оказывая влияние на городскую культуру. Бунты и неподчиняющиеся власти мысли проявляются здесь как-то чаще и легче. В 1883 году предводитель иркутских народовольцев публично дает пощечину генерал-губернатору Анучину. С тех пор байкальские губернаторы избегают выступать перед народом. С 1890 года в Иркутске начинает действовать Комитет Российской социал-демократической рабочей партии. В 1902 году Феликс Эдмундович Дзержинский организует на винокуренных заводах Александровска бунт рабочих. В 1905 году, во времена Первой революции, забастовки и демонстрации рабочих и чиновников становятся здесь настолько сильными, что к ним присоединяется часть военных и казаков, привлекая даже самого начальника гарнизона. Впоследствии охранка арестовала всю местную ячейку РСДРП. В годы Второй революции быстро появляется намерение, чтобы холодный Николаевск подчинился рабочим советам. Собиратели Тунгетита и Мамонтовы следопыты объединяются в общество и артели. В ответ на это, в 1913 году, в силу царского указа, изданного по наущению Столыпина, Александр Александрович Победоносцев, кстати, родственник Константина Победоносцева, обер-прокурора Священного Синода Русской Православной Церкви и воспитателя императора, учреждает Сибирское халаджелезопромышленное товарищество, с тех пор контролирующее торговлю сырьем льда и продуктами ледовых технологий. Дефоцта 214, фактически, это именно Сибирхожито осуществляет власть в городе, и хотя городским головой Иркутска уже 20 с лишним лет является поляк Болеслав Шостакевич, а иркутским генерал-губернаторством управляет Тимофей Шульц, укрепленный на этом посту царем графским титулом и почетной двойной фамилией, никогда еще не случилось такого, чтобы по какому-либо существенному вопросу они пошли против воли Победоносцева. Не только холодный Николаевск, но и сам Иркутск, отстроенный после пожара, появился в соответствии с планами и ради интересов Сибирхожито. Иркутск – это город льда, город Зимноза, и это видно с первого же взгляда на него. Транссибирский экспресс вкатился под крышу гигантского зала Муравьевского вокзала утром 25 июля. Глядя через окно из коридора купейного вагона, здание вообще не заметило. Там, впереди, над путаницей путей, возносилась лучащаяся фата Моргана, калейдоскопический клубок солнц, радуг, сияний, бенгальских огней. Только лишь когда поезд остановился в середине, и я оно увидела помещение изнутри, в голове прояснился образ строения. Именно так Иркутск представал глазам посещавших его гостей. Так вот, весь Муравьевский вокзал стоял на тоненьких, словно паучьи ножки, зимнозовых скелетах, а пустоты в стенах и потолке заполняли гигантские листы миражей стекла. Пропихиваясь вместе с другими пассажирами плацкартного к забитым багажом дверям вагона, с любопытством выглядывала сквозь запотевшие окна, пряча при этом лицо за тройным воротником толстого овчинного тулупа, чтобы агент, шпион или какой другой доносчик, поставленный на перроне выслеживать сына Мороза, не заметил и не распознал, случаем, лица в окне. Случаем, а скорее, каким-то чудом, поскольку я оно сделала все возможное, на что позволяла правда, чтобы распознания такого избежать, а правда представляла собой наилучшую защиту. Ни шубы дорогие, ни перстни, духи и шелковые галстуки рассказывали правду о Бенедикте Ярославском. Впрочем, таких элегантных пижонов, богачей и аристократов из люкса, их меньше всего, и они привлекают больше всего внимания. Сойти на землю льда должен тот и такой же Бенедикт, который ходил по улицам Варшавы, во всяком случае, не являющийся ложью того Бенедикта. Поэтому, простой, тяжелый тулуп, который купила здесь у армянина, продав ему с большой выгодой для того и новую шубу, и шикарное пальто. Поэтому, сумки из мешковины и бесформенные тюки вместо кожаных чемоданов и сумок. Поэтому, покрытая ранами, заросшая, мрачная рожа, а не гладенькая личико петербургского модника. Даже среди пассажиров второго класса я оно выглядело не самым привлекательным образом. Но, кто знает, быть может, царские люди и мартыновцы получили здесь правдивое описание, варшавское. Бритую башку скрывала глубокая шапка, еще попотела в толкучке, в душной толчее коридора последнего плацкартного вагона, хотя всякий выдох сгущался в воздухе в плотный туман, и резкий, словно осколок зеркала, воздух вонзался в горло, но, спрыгнув на камни перрона и направившись с багажом к готическим аркам вокзального входа, тут же затряслось от холода под тулупом, свитерами и рубашками. Огромные термометрические циферблаты с медными щитами и спиртовыми измерителями, ртуть в стране льда замерзает, показывали 22 градуса ниже нуля по шкале Цельсия. Циферблаты висели по обеим сторонам зимнозового тимпана 215, тимпан, греч, тимпанон, в архитектуре, внутреннее поле фронтона, плоскость между проемом арки и лежащим на ней антаблементом, углубленная часть стены над дверью или окном, обрамленная аркой. В тимпане часто помещают скульптуру, живопись, гербы и т.д. энциклопедический словарь, под которым проходил поток путешественников. Помимо главного перрона, на котором останавливались составы Транссиба и Холодной Северной, под миражей стекольной крышей находились еще два пассажирских перрона. А ведь правда, что говорят, думала я оно, то дергая тюки, то приостанавливаясь, чтобы отдышаться в арктическом воздухе, пялись на архитектуру вокзального здания словно очередной сибирский мужичок. Правда, что говорят, Иркутск – это столица Сибири. Российская Зимназовая Артнаувеау 216, Арнува, ФР, Артнаувеау, Новое искусство, СМ, ссылку выше. Прим, перевод. Придало крышам форму трех гигантских листьев, завернутых у земли почти что горизонтально, а вверху, высоко над поездами, заходящих один на другой, словно чешуйка на чешуйку. Этот гладкий склон и вся идущая по косой форма, догадывалась я, оно, были для того, чтобы снег легче с них осыпался, и лед не накапливался на пластинах мираже стекла, позволяя глядеть сквозь чистые призмы радуг на небо, позволяя солнцу заглядывать вовнутрь помещения. Но ведь кто-то, все равно, должен был карабкаться туда на самый верх по зимнозовым столбам, изготовленным в виде черешков и жилок этих листьев, кто-то должен был топтать рабочими сапожищами ангельские дворцы, колотить ломами по мерзлоте, постепенно покрывающей небьющееся и вечное мираже стекло, поднебесные чистильщики, пролетариат лопатой радуги, снова схватила за мешки с тюками. Наверняка, если бы не этот пасконный тулуп, уже подбежал бы какой-нибудь носильщик. Позвать, помахать, да тут нужно из пушки пальнуть, чтобы заметили человека в этой толкотне. Но ведь дело и в том, чтобы никто не заметил. Заметила, что у большей части людей лицо обвязано шарфами, дышат они через эти шарфы. Как можно скорее последовало их примеру. Кто узнает человека, собственного лица лишенного? Добралось до зала ожидания. Под одной стенкой здесь разложили свои ларьки китайцы, евреи, монголы, десяток представителей других азиатских наций. Русских перекупщиков, если судить по видимым частям их физиономий, было как раз меньше всего. Под другой стеной стояли жандармы, время от времени подзывающие кого-нибудь рукой и требующие открыть лицо и предъявить бумаги. Их сопровождали три казака при саблях. Рванув мешки, повернула вправо, лишь бы подальше от них. Под дверью кассы лежал волк, или же собака, похожая на волка. Ребенок инородец, девочка, бурятка или якутка, кормила его с рук. За кассой, на черной зимнозовой стене, над расписанием поездов, несколькими белыми линиями, то ли звездки, то ли мела, кто-то сделал набросок слона. Кому-то пришлось влезть на очень высокую лестницу. Ха, но ведь это, видимо, мамонт. Некоторые из этих туземных торговцев выложили на шкурах меньшие и большие фигурки мамонтов, наверняка выточенных из мамонтовой кости. Другие, глянула я, оно предлагали твечки, огромное обилие твечек, толстых и тонких, длинных и коротких, простых и отлитых формы с несомненно магическим значением. Здесь твечки дешевые, как щи. Многие из новоприбывших останавливались возле этих примитивных прилавков и без долгой торговли покупали твечку, амулет, мешочек каких-то китайских или тибетских ингредиентов, мираже стекольные очки. Теперь заметила тех, что над нижней частью лица, завернутой в шарф или другую тряпку, прячут и верхнюю часть его за широкими, выпуклыми стеклами, величиной с крупную столовую ложку. Ага, вот и железнодорожный чиновник при мундире, выходя из вокзала, вынимает и цепляет на нос радужные, мерцающие очки. Ха, вот теперь уже никто не узнает. Тяжело посапывая, дотащила свои грузы до открытых коробов продавца миражестекольных очков и, не говоря ни слова, приобрело пару, чтобы тут же надеть их. Все тут же набежало цветом, словно кто-то стащил с яркого рисунка темную, плотную вуаль. Никакая вещь уже не была только белой или только черной, но множество натуральных цветов проявлялось с каждым поворотом головы, с каждым движением глаз. И все это происходило не резкими скачками, как при мигании, но в соответствии с движением жидкости, масляным переливом. Цвета соединялись один с другим, сливались, перемешивались, выпирали один другой, выжимаясь из форм, словно выдавливаемый из плода сок. Глянула на окружающих людей. Цвета, цвета, масса цветов. Глянула на небо над прозрачной крышей. Цвета, цвета. Глянула на руки, на ноги, на грязь под ногами. Цвета. Радом косоглазый продавец свечек уговаривал совершить покупку жестами рук и запевом на ломаном русском языке. Схватила за тюки. Другая рука в варежке схватила самый тяжелый мешок. Подняло голову. Мальчик, оскалившийся в щербатой улыбке, с жестяным номером багажного, пришитым к телогрейке. Ага, выходит, все более богатые пассажиры экспресса были уже обслужены и отвезены. Облегченно вздохнула. Мальчик, не гася усмешки, затараторил по-русски, представившись Василием и рассказывая чудеса про дядьку Клячка, самого честного, самого дешевого, опытного и фартового извозчика по эту сторону Байкала. Тут же подбежал еще один носильщик, и вдвоем они захватили весь багаж. Вышла по ступеням синего мрамора на привокзальную площадь. В воздухе висели цветные сливки, что плыли обширными потоками, до высоты второго этажа, заполняя площадь, улицы, пространство между домами. Радужный свет ближайших фонарей, явно горящих здесь круглые сутки, с трудом пробивался сквозь молочную взвесь. Люди входили в нее и выходили из нее словно какие-то подводные создания, появляющиеся и исчезающие в облаках ила над речным дном. Мчащиеся сани пересекали площадь, оставляя за собой кильватер неспешных водоворотов, чтобы потом тоже потеряться в этих сливках. Как они во всем этом ориентировались, каким чудом не терялись. Шум уличного движения не мог быть указателем, доходил со всех сторон. Глядя еще со ступеней Муравьевского вокзала, над островами крыш, тоже белоцветастых, поскольку покрытых снегом, видела только два одинаковых церковных купола, далеких и в этом удалении посреди облака, тем более монументальных, а еще дальше, стоящую наедине башню, настолько высокую, что ее верхушка терялась в темном облаке, спустилась к саням, на которые Василий погрузил багаж, уселась под пледом и оленьей шкурой. Ага, еще одну вещь можно увидеть в высоте, одну, и вторую, и третью, повернулась на сиденье, глядя за крыло вокзала в стиле классицизма, увенчанное огромным памятником Николаю, графу Муравьеву Амурскому, и четвертую, и пятую. На 10 аршинных деревянных мачтах, словно на древках неких кошмарных флагов, над вокзалом, над площадью, над городом, висели давние трупы. Выпотрошенные тела черноволосых мужчин, зацепленные за выкрученные назад, словно крылья, руки, еще обвешанные фунтами костяных и железных амулетов, веревками, кистями, цепями и при этом, если не считать описанного выше, совершенно голые, до последней косточки открытые на вид публики. Лед сковал их в скульптурных позах, не висят, а, похоже, стоят на этих жердях, языческие Симеоны-столпники. Я оно задрожало, а из глубины города, от самого сердца метрополии, из белоцветастых пучин доходит подавленное, басовое гудение, неспешная мамонтова пульсация. Замотала шарф поплотнее, шапку натянула пониже. Таким вот представал прибывающим сюда гостям Иркутск.